Глава первая. Пролог в открытом море. Облокотившись на леер, Аллейн смотрел на побуревший от времени морской причал, заполненный людьми. Через пару минут вся эта картина начнет отдаляться, постепенно расплываясь, а потом и вовсе превратиться в смутные воспоминания. Мы заходили в Суву. Аллейна вдруг охватило неодолимое желание навеки запечатлеть причал в своей памяти. Поначалу праздно, как бы между прочим, а затем с удивившим его волнением Аллейн принялся запоминать открывшуюся его взору картину. Все до мелочей. Вот высоченный фиджиец с причудливо расцвеченной прической, но и волосище, ослепительно яркой фуксин в сочетании с ядовито-мушьяковой зеленью, грозди свежесрезанных бананов. Поймав это дикое сочетание красок в селок извилин своей памяти, Аллейн с фотографической точностью запечатлел его и перевел взгляд на темное лоснящееся лицо, на котором отражались голубоватые блики водной лазури, потом отметил крепкий торс, белоснежную набедренную повязку и могучие ноги. Его захватил азарт. Сколько он успеет запомнить, прежде чем корабль отчалит? И звуки. Их он тоже должен увести с собой. Характерные шлепанье босых ступней, монотонный рокот голосов и обрывки песни, доносившиеся от стайки девушек-аборигенок, столпившихся в отдалении на фоне россыпи кроваво-красных кораллов. Нельзя забыть и запах. Удивительный пряный аромат красного жасмина, кокосового масла и отсыревшего дерева. Аллейн расширил круг, включив в него индианку в кричащей розовом саре, сидевшую на корточках в тени развесистого изумрудно-зеленого банана, мокрые крыши будок на пристани, покрытые лужами дорожки, которые веером расходились от причала и исчезали где-то в мангровых болотах и далеких горных грядах. А горы! Но разве можно забыть это чудо? Пурпурно-багряные у основания, перерезанные посередине неспешной процессии облаков, они упирались в торжественное и неподвижное небо фантастическими пиками, похожие на шпили средневековых рыцарских замков. Длинная гряда облаков, окаймленная темно-синей бахромой, в центре угрожающе темнела невыплеснутым дождем. Цвета сочные густые краски, причудливая палитра мокрой сепии, ядовитой зелени, кровавого фуксина и сочного индиго, гортанные голоса фиджийцев, такие громкие, словно их издавали органные трубы, сочно прорезывали пропитанный влагой воздух, который сам, казалось, звенел и вибрировал. И вдруг все словно померкло, краски стали тусклее. Корабль отчалил от пристани, картина поблекла. Скоро, канув в лету, растворятся и голоса. Аллейн закрыл глаза и с удовлетворением убедился, что волшебная картина со всеми живыми красками и звуками полностью сохранилась в воображении. Когда он снова открыл их, корабль от пристани отделяла уже широкая полоса воды. Не желая больше смотреть на причал, Аллейн отвернулся. «Господи, ну и зарища!» Жеманно пропела красотка-блондинка, как всегда окруженная толпой поклонников. «Зуть! В этом градишке я похудела фунтов на 10. Кошмарная зара! Уф!» Молодые люди громко захохотали. «В Гонолулу жара еще сильнее!» — поддразнил один из них. Может быть, но все равно не такая одуряющая, как здесь. «Как-то в знойном Гонолулу пережарилась акула!» — задорно выкрикнул кто-то. «Эх, ребята!» — воскликнула жеманница, кокетливо закатив глаза и крутя бедрами, будто в гавайском танце. «Потерпите, пока мы придем, мой добрый старый Лулу. Вот уж, когда повеселимся на славу. Ах, как мне нравятся эти наклеечки на моих саквояжиках!» — она заприметила Аллейна. «Ой, вы только посмотрите, кто к нам пожаловал! Скорей же, зайчик, идите в нашу компашку!» Аллейн медленно приблизился. Не успели они отплыть из Окленда, как синеглазая красавица начала обхаживать его, пуская в ход все свое очарование. Каждый раз при его появлении в ее голосе появлялись теплые нотки. В глубине души Аллейн был польщен, как-никак за красавицей ухлестывала не менее дюжины молодых ухажеров. «Ох уж эти тщеславные 40-летние мужчины!» — вздыхал он про себя. Но блондинка была настолько привлекательна, что Аллейн не без удовольствия предвкушал легкий, необременительный пароходный флирт. «Вы только полюбуйтесь на него!» — не унималась она. «Какой симпатяга, верно? Ах, как за ему к лицу эта английская чопорность! А глаза так и семафорят! Дерзитесь от меня подальше!» Открою вам секрет. Эй, слушайте все. Этот мистер Аллейн — мой самый большой провал и позор. Я для него ровным счетом ничего не значу. Вот ведь привязалась бестия, — подумал Аллейн. А вслух произнес. Я просто отчаянный трус, мисс Ван Майс. В каком-то смысле? Подозрительно осведомилась она. Огромные глазища засияли. Я сам не знаю. Поспешно ответил смутившийся Аллейн. «Полундра, мы пересекаем барьерный риф!» — выкрикнул один из юнцов. Все посыпались к борту. Мелкие волны лениво накатывали на коралловые рифы, омывая их с двух сторон, словно ребра неведомого страшилища, а потом рассыпаясь веером невысоких пенистых бурунчиков. Над Фиджи по-прежнему нависали низкие облака, грозя разразиться дождем. Сочный пурпур острова местами озарялся золотистыми пятнами солнечных лучей, то тут, то там пробивавших себе бреши в серых облаках. Миновав торчащие будто клыки кораллы, корабль вышел в открытое море. Аллейн воспользовался этой заминкой и ретировался. Поспешно прошагав на корму, он вскарабкался по трапу на шлюпочную палубу. Там не было ни души. Пассажиры, еще не успев сменить одежду, в которой высаживались на остров, толпились на главной палубе. Задумчиво набив трубку, Аллейн бросил взгляд в сторону Фиджи. Да, там было приятно. Удивительно мирно и уютно. «О, черт!» — послышалось вдруг сверху. «Проклятие! Вот дьявол!» Аллейн испуганно задрал голову. На одной из покрытых брезентом шлюпок сидела худенькая темноволосая женщина. Аллейну показалось, что она пытается проткнуть какой-то предмет. В следующую секунду женщина встала и выпрямилась. Аллейн увидел, что она одета в чудовищно замызганные фланелевые брючки и короткий рабочий халат мышиного цвета. В руке у нее Аллейн разглядел длинную кисть. Лицо незнакомки украшало здоровенное пятно зеленой краски, а коротко стриженные волосы торчали, словно караульная рота. Похоже, хозяйка в сердцах запустила в них пятерню, безжалостно зачесав непослушные пряди наверх. Женщина перебралась на нос шлюпки, и Аллейну представилась возможность рассмотреть, чем она занималась. Маленький холст был пристроен к крышке настежь распахнутого ящичка для красок. У Аллейна перехватило дыхание. Картина изображала причал в Суве, точно таким, как его запомнил Аллейн. Яркий пейзаж с поразительной, невероятной живостью передавал даже самое дыхание запечатленной сцены. Картина была написана решительными, немного нервными мазками. Голубовато-розовые и ярко-зеленые тона сочетались в ней с удивительно естественной гармонией, как слова тщательно составленной фразы. Несмотря на видимую простоту, Аллейн был потрясен, скорее даже всплеском чувств, чем отражением зрительного восприятия. Художница, зажав во рту незажженную сигарету, окинула свое творение придирчивым взглядом, порылась в кармане, выудила носовой платок, служивший тряпочкой для стирания, и снова запустила пятерню в волосы. «Что за чертовщина?» — процедила она и вынула изо рта сигарету. «Спичка нужна?» — спросил Аллейн. Художница вздрогнула, пошатнулась и неловко села. «И долго вы уже здесь торчите?» — нелюбезно спросила она. «Нет, я только что подошел. Я вовсе не подглядывал. Могу я поднести вам огоньку?» «А, ну спасибо. Бросьте мне коробок, пожалуйста». Она закурила, глядя на Аллейна поверх изящных тонких рук, затем снова повернулась к своему пейзажу. Изумительная картина невольно вырвалась у Аллейна. Женщина вздернула тонкое плечико, словно голос Аллейна проткнул ей барабанную перепонку, что-то невнятно пробурчала и вернулась к работе. Взяла палитру и принялась размазывать ножичком тонкий слой краски. «Надеюсь, вы не собираетесь что-нибудь менять?» — не сдержался Аллейн. Художница обернулась и недоуменно уставилась на него. «А почему бы и нет?» «Потому что это уже совершенное творение. Вы только испортите...» «О, простите!» — спохватился Аллейн. «Жуткая бесцеремонность с моей стороны, я понимаю. Извините, бога ради. Да бросьте вы!» Нетерпеливо отмахнулась незнакомка и, немного откинув голову, вгляделась в картину. «Мне просто показалось...» — неуклюже проблеял Аллейн. «А вот мне показалось, — оборвала его художница, — что, вскарабкавшись на этот чертовски неудобный насест, я смогу хоть чуточку поработать без помех». «Сейчас поработайте», — заверил Аллейн, кланяясь ее гордому профилю. Он попытался вспомнить, случалось ли ему раньше выслушивать подобные выпады от абсолютно незнакомого человека. Пожалуй, случалось, но только от тех, кого он допрашивал по долгу службы, как офицер Скотленд-Ярда. Но тогда хозяином положения был он сам, а сейчас ему не оставалось ничего иного, как извиниться и уйти. Уже дойдя до трапа, Аллейн обернулся. «Если вы хоть что-то измените, даже самую малость, это будет настоящее преступление», — твердо заявил он. «По-моему, это просто шедевр. Даже я это вижу, а я ни черта не смыслю в живописи, но знаю, что мне это нравится», — свирепо закончила за него колючая незнакомка. «Я собирался закончить фразу совсем другой банальностью», — миролюбиво произнес Аллейн. Впервые за все время художница удостоила его внимательным взглядом. Уголки ее рта неожиданно приподнялись в очаровательной улыбке. «Хорошо», — вздохнула она, — «не знаю, с чего я на вас набросилась. Настал мой черед принести вам извинения. Я думала, вы обычный зевака-дилетант, который любит раздавать поучительные советы. Боже упаси!» «Собственно говоря, я не собираюсь ничего менять», — сказала она внезапно смущенным тоном, словно оправдываясь. «Вся загвоздка вот в этой фигуре на переднем плане. Я слишком поздно про нее вспомнила. Я ведь начала работать всего за час до отплытия. Мне казалось, там присутствовали голубовато-серые тона, но я точно не помню, где именно». Она озабоченно умолкла. «Конечно, присутствовали!» — обрадованно воскликнул Аллейн. «Отражение воды на внутренней поверхности бедер. Неужели не помните?» «Ей-богу!» «Точно! Вы правы!» — возбужденно вскричала она. «Сейчас, подождите минутку». Художница выбрала тонкую кисточку, провела по размазанной краске, на мгновение застыла, словно прицеливаясь, а потом аккуратно черкнула по холсту. «Вот так?» Аллейн ахнул. «Идеально! Теперь уже точно! Все! Баста! Можете расслабиться!» «Ну, хорошо, хорошо. Я и не подозревала, что вы тоже из нашей братьи. Нет, я вовсе не художник. Все дело в моей несносной самоуверенности». Она начала складывать кисти. «Что ж, для непрофессионала вы необычайно наблюдательны. У вас замечательная зрительная память». «Не совсем», — признался Аллейн. «Она у меня скорее синтетическая». Художница вскинула брови. «Вы имеете в виду, что тренировали ее специально?» «Да, в силу необходимости». «Зачем?» «Хорошая зрительная память — важнейшая составляющая моей профессии. Позвольте, я возьму ваш ящичек». «О, спасибо. Осторожнее с крышкой. Она немного запачкана. Было бы жалко испортить такие шикарные брюки. Подержите этюд?» «Позвольте, я помогу вам спуститься», — предложил Аллейн. «Благодарю, я справлюсь сама», — отрезала незнакомка, перебрасывая ногу через борт шлюпки. Аллейн осторожно поставил холст перед собой на поручень и пристально вгляделся в него. Темноволосая женщина, спрыгнув на палубу, смотрела на свое творение безразличным взором художника. Аллен хлопнул себя по лбу. «Господи, да вы же, наверное, Агата Трой?» «Да, это я». «Боже, какой я безнадежный тупица!» «Почему?» — изумилась Агата Трой. «Вы мне как раз здорово помогли». «Спасибо», — сокрушенно покачал головой Аллен. «Я ведь всего год назад был на вашей персональной выставке в Лондоне». «В самом деле?» «С полным отсутствием какой-либо заинтересованности», — сказала она. И как я сразу не догадался. «Мне кажется, этот этюд чем-то напоминает вашу картину на стадионе. Вы не находите?» «Да, вы правы». Агата Трой вскинула брови. «У них одинаковая композиция, расходящаяся лучом линии и схожая цветовая гамма. И одно настроение. Ладно, пойду в каюту, переоденусь». «Вы сели на пароход в Суве?» «Да». «Когда я посмотрел на причал с главной палубы, зрелище настолько меня захватило, что я сразу схватила кисти с красками и примчалась сюда». Она подняла ящичек за ремни, перебросила его через плечо и подхватила этюд. Аллейну вдруг остро захотелось проводить ее. «Позвольте», — вырвалось у него. «Нет, спасибо», — сухо покачал головой Агата Трой. С минуту она постояла, глядя на берега Фиджи. Легкий бриз трепал ее коротко остриженный темный волос. Аллейн залюбовался изящным профилем художницы. Ему нравилось в ней абсолютно все — ямочки на щеках, тонкие, красиво изогнутые брови, темно-синие глаза. Солнечные лучи золотили оливковую кожу ее лица, а забавная зеленая клякса на щеке придавала ему какую-то особую теплую прелесть. Во всем облике Агаты Трой сквозило внутреннее благородство. Внезапно, прежде чем Аллейн успел отвести взгляд в сторону, она обернулась, и их взгляды встретились. Аллейн словно прирос к палубе. Глядя на ее лицо, медленно розовевшее под его пристальным взором, он вдруг почувствовал, что знает эту женщину давным-давно. Ему казалось, он наперед знает все ее мысли, движения и поступки, слышит интонации ее чистого и строгого голоса, словно он давно мечтал и думал о ней, а встретил только теперь. Внезапно Аллен спохватился, что стоит, превратившись в статую. Прелестное лицо Агаты Трой стало пунцовым до корней волос, и она отвернулась. «Простите», — стараясь сохранить ровный тон, — проговорил Аллен. «Я загляделся на зеленое пятно у вас на щеке». Она поспешно провела рукавом по щеке. «Я пошла вниз», — сказала она. Аллен посторонился, пропуская ее, и снова поразился удивительному ощущению давнего знакомства с этой женщиной. Он по привычке отметил, что от нее пахнет серпентином и краской. «Ну, до свидания», — неуверенно произнесла Агата Трой. Аллен усмехнулся. «До свидания, мадам». Художница принялась осторожно спускаться по трапу, приподняв непросохший этюд над поручнем. Аллейн отвернулся и закурил сигарету. Внезапно с нижней палубы послышались топот ног и громкие возбужденные голоса. Почти одновременно в ноздри Аллейну ударил аромат красного жасмина. Потом раздался воркующий голос корабельной красотки. «Ох, пардон! Спускайтесь, прошу вас! Сюда, парни, к трапу!» «Ой, это вы нарисовали? Можно поглядеть? Я просто балдею от живописи». «Ах, шарман! Полюбуйтесь, ребята! Ой, это ведь наш причал! Какая досада, что вы не успели закончить! Вот было бы здорово! Смотрите, парни, узнаете наш причал? Может, фотография у кого-нибудь есть? Вообще, с художником на борту надо держать ухо востро. Давайте познакомимся, что ли? Это моя шайка. А меня зовут Вирджиния Ван Майес». «Агата Трой», — донесся голос, который Аллейн с трудом узнал. «Вот, мисс Трой, я как раз собиралась вам рассказать, как Келли Берт написал мой портрет в Нью-Йорке. Вы знаете Келли Берта? По-моему, это лучший портретист во всей Америке. Он вечно торчит в Нью-Йорке». «Так вот, он просто умирал. Так ему хотелось написать мой портрет». Рассказ затянулся. Агата Трой не раскрывала рта. Наконец он закончил. «Кстати, платье, в котором я ему позировала, надоело мне до смерти. И портрет удался на славу. Мой папочка купил его и повесил в гостиной нашего дома в Гонолулу. Некоторые, правда, говорят, что я там совсем на себя не похожа, но мне он нравится. Я, конечно, ни черта не смыслю в искусстве, но точно знаю, что мне нравится, а что нет. Это правильно. Послышался голос Агаты Трой. Послушайте, я бы хотела спуститься к себе. Я еще не распаковала свои вещи. Прошу меня простить. О, разумеется. Но мы еще увидимся. Кстати, вы не видели тут поблизости нашего душку Аллейна? Боюсь, что не знаю, кто. Высокий, тощий, как козлик, но очень милый. Англичанин вроде бы. Ой, я просто тащусь от него. Я тут поспорила с моими ребятами, что не только затащу его на вечеринку с поцелуями, но и непременно заставлю водить. А я уже заранее распрощался со своими денежками, — прыснул один из юнцов. — Не слушайте их, мистрой. Но куда запропастился мой англичанчик? Я ведь только что его здесь видела. Он, наверное, поднялся на шлюпочную палубу, — предположил кто-то. — Ах, вот вы о ком! — донесся до ушей Аллейна четкий голос Агаты Трой. — Да, он там, наверху. Вот спасибо. За мной, кодла! Ура! Улю! Проклятие! — процедил сквозь зубы Аллейн. В следующий миг мисс Ван Майс насела на него, казалось, со всех сторон сразу, хвастаясь, как соорудила себе Лей настоящую гавайскую травяную юбчонку из фиджийского красного жасмина. Затем принялась пылко уговаривать Аллейна спуститься вместе с ней в бар. — Что тут вообще происходит? — возмущалась она. — У меня уже 3 часа во рту не было ни капли. Поскакали. — Вирджиния, — сипло произнес один из толпы поклонников, — ты и так уже назюзюкалась в стельку. — Кто, я? Ха! Ты бы на себя посмотрел. — А, впрочем, какого рожна? С какой стати я вообще должна просыхать? — Так вы идете с нами, мистер Аллейн? — Благодарю покорно, — покачал головой Аллейн. — Вы не поверите, но мне нельзя пить. Врачи запрещают. — Ха! Очень остроумно. — Уверяю вас, я не шучу. Мистер Аллейн, похоже, втюрился в эту даму с картиной, — догадался кто-то. — Как? В эту тощую? С физиономией, заляпанной зеленой краской? — Нет, мой мистер Аллейн до такого не опустится. Что, он чокнутый, что ли? И вообще, разве может приличная женщина рассказывать по пароходу в таком виде, а картина? Я, конечно, из вежливости ее похвалила, но ведь такую муру и заканчивать не стоит. Подумаешь, причал в Суве. Я лучше открытку куплю. Идемте со мной, великий сыщик, и не томите душу. Скажите, что эта неряха ничего для вас не значит. Мисс Ван Майс, терпеливо произнес Аллейн. В вашем присутствии я начинаю чувствовать себя древним, как египетские пирамиды, и вдобавок недоумком. Ведь я совершенно не представляю, как ответить даже на самый простой из ваших вопросов. Я вас научу. Вы даже не подозреваете, зайчик мой, как со мной интересно. Спасибо, вы очень добры, но боюсь, что я уже вышел из подходящей возрастной категории. Огромные глазища Вирджинии расширились еще больше. Густо намазанные тушью ресницы торчали в разные стороны, как черные зубочистки. Пепельные волосы не спадали на плечи сияющими волнами. Выглядела она, конечно, сногсшибательно. Настоящая кинозвезда, — подумал Аллейн. Но перебрала уже основательно. — Ничего, братва, вдруг густо пробасила она. — От своего парня я не отказываюсь. Ставлю 50 против 25, что этот красавчик поцелует меня еще до прихода в Гонолулу. Я весьма польщен, — неуклюже пробормотал Аллейн. — Он польщен, видите ли. — И заруби себе на носу, красавчик. Голливудские поцелуи меня не устраивают. Никакой цензуры, ясно? Только в засос. И финита. Вот так-то. Вирджиния пристально посмотрела на Аллейна. На ее ангельской мордашке впервые проскользнула тень сомнения. — Слушай, — сказала она, — не хочешь ли ты сказать, что тебя и впрямь ляляки к этой бабе? — Не знаю, что такое ляляки, — сухо сказал Аллейн, — но к мистрой у меня ровным счетом ничего нет, а уж у нее ко мне и того меньше.